Глава 27. Ракеты. Белоярская зона. Они собрались в его кабинете. Все пятеро. Посвященный и четверо сувайверов. Ждали новостей, которые должны были вскоре поступить из двух очень далеких точек земного шара. Далеких, можно сказать, глухих, но сейчас в них практически решалась судьба всего мира. Самое мощное оружие людей, созданное в соавторстве с посвященным, вот-вот нанесет два смертельных удара. Всего два, но их должно хватить, чтобы остановить стоящий на пороге всепланетный Армагеддон. Сувайверы смотрели на посвященного с тревогой и надеждой, и он ощутил легкую досаду. «Но чего они от него ждут?» — спрашивается. «Откровений? Что он сейчас одним щелчком пальцев решит все проблемы? Тоже Бога нашли. Эх, если бы так. Увы, он, мягко говоря, не всемогущ и не всеведущ. И, к сожалению, эти четверо — вся его армия. Художник и его уникальный сын, на которого посвященный возлагал такие надежды, или уже мертвы, или вот-вот будут. Ну да, есть еще рядовые измененные. Но в той каше, которая заварится при неудачном раскладе, они не то что погоды не сделают, но даже сколько-нибудь заметного влияния на события не окажут. Тут не таганайский источник с его ордой биоморфов, тут... Вызов через эгрегор сеятелей застал посвященного врасплох. А пси-волна, на которой шла передача сигнала, просто потрясла его. «Не может быть!» «Ты жив?» — откликнулся посвященный на вызов художника. «Не слышу бурной радости», — прилетело в ответ. «Впрочем, это ненадолго. Нам удалось при помощи дикого везения и одного нового знакомого вытащить Глеба и завалить паука. Но тут пробудился местный источник, и он нас вот-вот прикончит. Ты можешь что-нибудь сделать? Мы могли бы подавить его совместными усилиями эгрегора, но, боюсь, уже поздно». «В смысле?» «По Итурупу выпущена баллистическая ракета с ядерно-становой боеголовкой. Страховочный вариант. Я же не знал, что вы... В общем, она будет там уже минуты через две». «Ох, ё, и ты так спокойно мне это сообщаешь?» Короткая пауза на интенсивное размышление. «Есть вариант. Может получиться? Один раз уже пробовали. Открывай пространственную аномалию. Прямо сейчас, не разрывая контакта с эгрегором». «Куда?» «Сюда, в Белоярскую зону. Слушай внимательно, времени на повторы уже нет». Остров Итуруп. Латинская поговорка гласит: «Необходимость обостряет разум». А ведь правда, черт возьми. При других обстоятельствах я бы, пожалуй, долго тупил. Слишком диким и странным казалось то, что предлагал посвященный. Но когда на тебя надвигается армия марионеток агрессивно настроенного сеятеля, а еще по тебе вот-вот долбанет ядерная ракета, поневоле начнешь соображать шустрее. Если, конечно, не впадешь в полный ступор. К счастью, со мной произошло именно первое. Самым трудным было, не выходя из контакта с посвященным, объяснить Игорю и Рите парочкой мыслеобразов, что от них требуется. Впрочем, нет. Делить внимание между эгрегором сеятелей и тем, что происходит в физической реальности, параллельно ее корректируя, было еще труднее. Вообще, то, что в таком диком цейтноте это у нас получилось, можно назвать полновесным чудом. Разумеется, источник почуял, что мы творим, и пришпорил своих марионеток, а сам попытался нам помешать. И помешал бы, если бы из невообразимо просто космически далекой белоярки через эгрегор сеятелей к нам не протянулась энергетическая рука помощи, в которой, помимо силы посвященного, я ощутил вклад всей четверки новых сувайверов. Без них мы бы не справились. Ринувшиеся на нас биоморфы опоздали совсем чуть-чуть. Наша взявшаяся за руки четверка уже провалилась в стылый мрак пространственной аномалии. Короткий период бодрствования Турубского источника никак нельзя было назвать скучным. За него успело произойти столько ярких событий. Появление доминанта измененных, сущности сопоставимой по мощи с самими сеятелями, появление странного ребенка отживших, уникального создания, способного общаться с сеятелями на их языке, а в потенциале и на куда большее. Готовая зона трансформированной реальности, созданной доминантом, который лелеял прямо-таки грандиозные планы. Все это привело только что пробудившегося сеятеля в состояние, близкое к растерянности и смятению. Новый союзник-доминант сразу же встревожил сеятеля. Он был слишком силен и непредсказуем, а кроме того, при ментальном контакте с ним источник обнаружил достаточно заметные признаки надвигающегося безумия. Такой союзник опаснее врага, но далеко не факт, что с ним удалось бы справиться один на один. Поэтому сеятель откликнулся на просьбу о помощи странного ребенка отживших. А когда доминант столкнулся с двумя залетными сувайверами, воспользовался ситуацией и атаковал его. Источник мог и проиграть этот бой, но, к счастью, в критический момент его ход переломили сувайверы, элита отживших. Вот только врагами они, и этот уникальный ребенок, для сеятеля быть не перестали. Он просто верно расставил приоритеты, и, поглотив сущность доминанта, следующими в очередь на уничтожение поставил этих отживших. Им нельзя было позволить покинуть остров. Да и мальчишку со всеми его особыми талантами поглотить тоже не помешало бы. К сожалению, вмешалась внешняя сила. Ренегаты и их посвященный, о которых рассказывал сеятелю поглощенный им доминант, они сумели выдернуть с острова обреченных отживших, оставив и турубский источник ни с чем. И только тут раздосадованный этой неудачей сеятель почуял свою стремительно приближающуюся гибель, какое-то удивительно мощное оружие отживших, подлетающее к острову. Сеятель попытался отклонить его энергетическим полем, сбить с направления, сбросить в океан, но с ужасом и отчаянием понял, что не в состоянии этого сделать. В боеголовке оружия отживших находилось что-то неподвластное силе источника. И могущественный космический посланец понял — это все. Его короткое существование сейчас закончится. А через 15 секунд над Итурупом расцвел смертоносно прекрасный багряно-сапфировый цветок ядерно-станового взрыва, который подвел черту под существованием сеятеля, зоны трансформированной реальности и всего живого на острове. Остров Херт. Альфа-сеятель лихорадочно размышлял. Он чувствовал приближение оружия отживших, мощного оружия. Эти две ракеты вполне способны уничтожить даже его, Альфу. И отклонить их с курса можно даже не пробовать. Альфа чуял в их боевой части присутствие большого количества вещества, нейтрализующего возможности сеятелей. Да, надо признать, отжившие свое дело знают. Пусть тут ему и помогли ренегаты. Это оружие уже сделало свое черное дело далеко на северо-востоке, уничтожив источник с острова Итуруп. Но ничего, Альфа еще не проиграл. У него имеется способ отразить удар. Не безупречный и не без потерь, но между спасением с оговорками и полной гибелью все же есть существенная разница. И Альфа-сеятель начал действовать. Трансформирующие энергетические манипуляции коснулись двух гигантских подводных биоморфов, охраняющих остров. Времени оставалось ничтожно мало, так что о полноценной биокоррекции речи не шла. Этим организмам осталось выполнить свою последнюю и самую важную функцию – спасти своего создателя. А для этого хватит тех локальных изменений, которые сейчас в дикой спешке и производил Альфа. Параллельно он четко просчитывал курс и скорость приближающихся ракет, чтобы осуществить перехват в нужном месте и в нужное время. К сожалению, места эти находились слишком близко к острову. Но тут уж ничего не поделаешь. Он все же успел. Две громадные твари, состоящие из сверхпрочной псевдоплоти, реактивным биовыхлопом выбросили свои тела из воды высоко в воздух, точно по курсу приближающихся ракет. Расчет альфа-сеятеля был идеально точным, да и могло ли быть иначе, если он, по сути, представлял собой мощнейший биологический компьютер с невероятными вычислительными возможностями. Громадные биоморфы столкнулись с ракетами четко в рассчитанных точках. Две ослепительно яркие, багряно-сапфировые вспышки озарили темнеющие в ожидании ночи небо над Индийским океаном. Два чудовищных взрыва разнесли биоморфов в мельчайшую пыль, не подлежащую восстановлению. Но эти два взрыва произошли над океаном в нескольких километрах от берега острова. Херт содрогнулся. Ядерная составляющая боеголовок, конечно, все равно испепелила почти все живое на самом Херде и прилегающих к нему островах Макдональд. Но вот стан, это губительное для Альфы вещество, его не накрыло. Большей частью оно пролилось в океан и на северный берег острова, нанеся при этом, конечно, существенный урон, измененный под воздействием источника биосфере Херда. Плохо, но не смертельно. Главное, сам Альфа-сеятель уцелел и, скорее всего, достаточно быстро сумеет оправиться от нанесенного вреда. Этот удар не так уж надолго задержит воплощение плана Альфы, и судный день для отживших наступит лишь с небольшим отклонением от изначально заложенных сроков.